450. Матерь Агни-йоги. Как много выражается в человеческом взгляде. Только не хотят замечать, ибо переполнены своим и собою. Всякое наблюдение требует какой-то степени отрешения от себя и своих личных мыслей. Даже в этом проявляется необходимость отрешения от себя. Всякое познавание требует этого.